Небо ответило тонким голосом. Мать наблюдает, как ее дети медленно умирают от голода. Еды хватает только на одного из них, но она тоже голодна. Это жизнь. Война окончена, и те, кто бросил оружие, чтобы сдаться, становятся рабами. Их выводят на арену и говорят, чтобы они убивали друг друга. Молодой воин смотрит на меч, его рука дрожит. Это жизнь. Мужчина любит свою жену, но чувствует себя одиноким в ее обществе. Однажды, проходя по рынку, он видит прекрасную незнакомку, которая мило ему улыбается. Он не решается ответить на улыбку. Это тоже жизнь. Я задумался. Значит, жизнь – это выбор. Небо рассмеялось. Жизнь – это желание. Желание быть живым. Небо озарялось мириадами звезд, горящими в прекрасной темноте, как пламя желания, горевшие в отвратительной пустоте, рождая семерых богов. Почему угасает пламя? Сан недолго размышлял над этой странной историей. Была ли это басня, которую Низер записал по своей прихоти? Или это стенограмма реального разговора между ним и богом бури? В любом случае, она должна была иметь смысл. Демон предназначения не был тем, кто вырезал бы руны на камне без причины. Он пытался создать жизнь, так что эта история могла быть размышлением о природе жизни. Однако, Санни показалось, что в этом отрывке было много слоев. Богиня Черного Неба описывала три ситуации. Одна была связана с голодом, другая – с желанием выжить, а последняя – с похотью. То есть она хотела сказать, что жизнь – это голод, страх и похоть. Он так не думал. Казалось, что сама ситуация не имела большого значения. Важно было то, что персонаж каждого случая оказывался перед выбором. Низер был демоном выбора, так что в этом ли заключался истинный смысл истории? Почему-то Санни казалось, что это тоже не так важно. По-настоящему важными были первые и последние строчки. Почему угасало пламя? Угасающее пламя, предположительно, было желанием, первозданным желанием, которое родилось в пустоте и породило богов. Санни хорошо помнил фрески, описывающие происхождение даймонов, и те, что видел в затопленной библиотеке падшей благодати, и те, что видел в устье. На одной из них в темноте горело золотое пламя, на другом семь фигур, боги, окружали сильно уменьшившееся пламя. Сидя на краю острова черного дерева и глядя на море божественного пламени над ним, он моргнул. Нет, стоп, но действительно, почему пламя уменьшилось? Божественное пламя, создавшее небо внизу, медленно ослабевало в течение тысяч лет, пока не осталось только это. Однажды оно погаснет совсем. Но почему первозданное желание угасло после рождения богов? Было ли это как-то связано с секретом жизни? Низер построил башню черного дерева, потому что хотел использовать божественное пламя для создания живых существ, но в итоге отказался от этого пути и вернулся в подземный мир. Пытался ли он заменить пламя желания пламенем божественности? Все это казалось слишком взаимосвязанным и заключенным в странную историю, чтобы быть простым совпадением. Однако, даже если это и так, Санни не мог понять, что это значит на самом деле. Он вызвал святую, поделился с ней своей теорией и спросил ее мнение. Святая, разумеется, молчала, просто безучастно глядя на него. Так и думал. Санни щелкнул языком, отозвал тень и вернулся в башню с угрюмым выражением на бледном лице. Глава 1752. Читая про ничто, второй отрывок, который его очень заинтересовал, был гораздо менее поэтичен, но манил Санни гораздо сильнее, ведь в нем упоминались другие даймоны и прежде всего туманный демон судьбы. Руны гласили, боги создали всех живых существ, но не все созданные ими существа несут в себе божественную родословную, только те, кто рожден от богов, и те, кто рожден от их потомков. Почему боги запретили нам, семерым, обзаводиться потомством? Почему мы обречены на одиночество? Потому ли, что мы принадлежим к роду забытого, который дремлет в пустоте, где находится пустота и где ее врата? Как ткач вошел в нее и что увидел? Почему ткач решил нарушить волю богов и создать родословную? Кровь, кость, плоть, душа, дух, разум и тень. Боги должны узнать о проступке, но не могут, потому что, создав родословную, ткач ею не обладает. Она была утеряна и будет утеряна, следовательно, никогда не была во владении ткача. Нельзя быть наказанным за то, чего никогда не было. Часть утеряна у фантазии, часть утеряна у страха, часть утеряна у передышки, часть утеряна у тьмы, часть утеряна у печали, часть утеряна у гниения. И, наконец, часть украдена вором. Неповиновение ткача неуловимо, как и сам ткач, но мое будет другим. Санни некоторое время смотрел на руны, его глаза горели жаждой странствий. Казалось, Низер размышлял о разнице между ним, младшим даймоном, и ткачом, старшим. Оба решили бросить вызов богам, но по-разному. Боги создали всех живых существ, но только рожденные от них несут в себе божественную родословную. Похоже, ткач стремился к последнему, а Низер – к первому. Но важнее другое – родословная ткача. Наконец-то он знал остальные части плетения. Он уже нашел плетение крови, плетение костей и плетение души. Оставались плетения плоти, разума, духа и тени. Плетение тени 11-12. Сможет ли его получение восполнить родословную бога теней, которую плетение крови так бесцеремонно поглотило? И если ему удастся собрать все семь, восстановится ли раздробленная родословная ткача до безупречного состояния, предоставив ему всю свою силу? Наконец-то Санни понял, почему плетение было разбито на множество фрагментов. Ткач скрыл его существование от богов, рассеяв его по гобелену судьбы. Его фрагментам всегда суждено было быть утерянными, и поэтому казалось, что ткач вообще никогда ими не обладал. Фрагментом, утерянным у печали, было плетение души, которое Санни нашел у могилы забвения. Фрагментом, утерянной у гниения, было плетение костей, которое он нашел здесь, в башне черного дерева. Фрагментом, украденным вором, было плетение крови, которое заклятие кошмара даровало ему за убийство порождения мерзкой птицы-воровки. В то время, когда Низер вырезал эти руны, забвение была еще жива, а ткач не потерял руку. Следовательно, демон судьбы заранее предвидел эти события, а может, даже проник в гобелен судьбы, чтобы прикрепить фрагменты плетения к его нитям. Нужно было быть изобретательным, чтобы избежать взгляда богов. Но где же оказались остальные четыре фрагмента? Санни снова взглянул на руны. Часть утеряна у фантазии, часть утеряна у страха, часть утеряна у передышки, часть утеряна у тьмы. Он размышлял несколько минут, затем повернулся и взглянул на карту, где были изображены крепости даймонов. Фантазия, страх, передышка, тьма, воображение, ужас, покой, предназначение. Неужели оставшиеся четыре фрагмента плетения находились где-то в бастионе, Рейвенхарте, Штормовом море и подземном мире? Его вдруг охватило желание отправиться в бастион и испытать себя. Однако это желание быстро угасло. Вернуться в бастион, Рейвенхарт и великую цитадель Дома Ночи, дрейфующую на волнах Штормового моря, означало снова погрузиться в кипящий котел человечества. Санни только что сбежал из него. Зачем ему возвращаться? Подземный мир был лучшим выбором, но в то же время самоубийственным. Санни не был готов отправиться в глубины полых гор. Возможно, после трансценденции его сила резко возросла, но истинная тьма была естественным врагом теней. Там, под зубчатыми пиками, находилось царство тьмы. Там Санни был бы почти бессилен, слепой, ослабленный и не имеющий союзников. Он мог представить себя в зоне смерти, но не в подземном мире. Тогда забудь об этом. Глубоко разочарованный, Санни отвернулся от текста и постарался больше никогда на него не смотреть. Может быть, когда-нибудь в будущем. Третий заинтересовавший его отрывок, по случайному совпадению, был связан с полыми горами. Но он был странным. Руны гласили, что может содержать пустоту, ничто. Боги использовали ничто, чтобы окутать пустоту, и поместили над ней клетку желания. В тех местах, где клетка тонка, ничто проскальзывает сквозь ее швы. Подземный мир, одно из таких мест, окутанное ничем. Оно подобно туману. Однако, никто может существовать в тумане. Ничто может содержать пустоту, и никто существует внутри него. Я опасаюсь ничто и боюсь никого. Санни был в полном недоумении от прочитанного и сначала подумал, что напутал с переводом. Но, просмотрев еще раз, он убедился, что перевод верный. У Незера случился припадок, он перечитал руны еще несколько раз, его недоумение росло. Нет, он не был тем, кто стал бы писать всякую ерунду. Значит, отрывок должен был иметь смысл. Но что означает ничто? Санни размышлял над этим вопросом несколько дней, пока в его голове не возникла непростая идея. Что, если ничто буквально было чем-то, не отсутствием всего, а присутствием ничто? От одной мысли об этом у него заболела голова. Но это было очень похоже на то, в чем могли участвовать боги. Ведь эти существа оперировали идеями и концепциями, создав саму Вселенную. И если ничто могло содержать пустоту, боги могли бы буквально использовать ничто для ее удержания, окутать пустоту слоем небытия, который существа пустоты не могли пересечь, потому что ничто могло остановить их, и обрушить клетку существования поверх этого слоя. Это было бы богоподобным делом, не так ли? Но это небытие, похоже, просачивалось во Вселенную, как туман. Разве полые горы не были всегда окутаны странным туманом? Санни широко раскрыл глаза, вспоминая, как когорта спасалась от тумана на окраине полых гор. Тогда они почувствовали исходящую от него страшную угрозу, но не знали, почему. Если этот туман был в буквальном смысле небытием, разве они не были бы стерты из существования, если бы он их поглотил? Санни также вспомнил жуткое существо, появившееся из тумана на пепельном кургане и потребовавшее его открыть глаза. Никто существует внутри него. Существовали ли настоящие существа, рожденные из небытия и обитающие в нем? Он внезапно почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Демон предназначения опасался ничто и боялся никого. Разве Низер в действительности не признался, что опасался небытия и боялся существ, обитающих в тумане? Черт побери, как будто мир и так был недостаточно страшен. Санни и так приходилось сталкиваться с кошмарными существами. Были еще существа пустоты, которые были бесконечно страшнее привычных мерзостей. К счастью, они были заперты богами. А теперь оказалось, что были еще и существа небытия. Никто, нет, он просто отказывался иметь с этим дело. Пора немного поспать. Санни покачал головой и покинул пятый этаж башни черного дерева, вернувшись в жилые помещения. Перевод был почти завершен. Он уже определил, какие отрывки ему понятны, какие непонятны, а какие слишком много говорят о пустоте, а значит, он должен избегать их любой ценой. Пребывание в небе внизу постепенно теряло смысл. Возможно, пришло время задуматься о следующем месте назначения. Я подумаю об этом завтра. Перед тем, как заснуть, Санни задумался, куда бы ему отправиться, и тут ему в голову пришла неожиданная мысль. Я больше не существую в воспоминаниях мира, так что я тоже существо небытия, никто. Глава 1753. Беглец. Утром Санни проснулся и просто остался лежать на кровати, уставившись в потолок. Он чувствовал странную апатию. Вчера он размышлял, стоит ли продолжать изучать письмена Незера. Ему не так уж много осталось узнать из рун. Как только эта мысль пришла ему в голову, вся мотивация и волнение, которые он испытывал по поводу их перевода, исчезли. Не ожидая ничего интересного, он не мог найти причину, чтобы встать. Сколько времени он провел в небе внизу? Месяц, ближе к двум. В любом случае, он побил свой предыдущий рекорд. Надо бы устроиться поудобнее. Санни закрыл глаза и уснул. Следующие несколько дней он провел, ничего не делая. Иногда Санни выходил на улицу и смотрел на море пламени. Иногда он оставался в башне черного дерева и смотрел на стены. Только его воплощение, охранявшее Рейн, оставалось активным, и только поэтому он не умирал от скуки. Однако в конце концов его внимание привлекла странная мысль. «Могу ли я пересечь полые горы?» Вопрос казался риторическим, но это было не так. Санни не осмелился бы погрузиться в полые недра Великой Горной Цепи, где обитала стихийная тьма. Но как насчет того, чтобы преодолеть туман, окутывающий ее, и пройти по внешней стороне? Если туман, окутывающий зубчатые пики, действительно был чистым небытием, то любой, кто войдет в него, станет никем. По крайней мере, так можно было подумать. Впрочем, это было ошибочное мышление. У Санни было неоспоримое доказательство того, что в тумане можно выжить, по крайней мере, какое-то время. Святой Кармак провел несколько месяцев, исследуя полые горы от имени клана Валор, прежде чем был убит Святой Терис. Какова была его цель? Поиски способа перебраться на другую сторону, поиск входа в подземный мир, где предположительно находилась крепость Незера, или что-то другое, о чем Санни даже не мог подумать. В любом случае, если Кармак смог это сделать, то сможет и Санни. Стоит ли мне попытаться? У него не было ни планов, ни особых желаний, кроме желания оказаться подальше от всех. А разве есть место более отдаленное, чем неизведанные просторы за полыми горами? Там Санни был бы по-настоящему и совершенно один, чего он и добивался. Романтика неизвестности, любопытство и жажда странствий звали его. По ту сторону неприступной горной цепи лежал забытый берег. Теперь это была безлюдная земля вечной тьмы. Большинство монстров, населявших коралловый лабиринт, исчезли, уничтоженные ужасом багрового шпиля. Темное море тоже исчезло, запечатанная его собственной рукой. Может быть, несколько мерзостей по-прежнему выживали где-то во тьме, но он все еще хотел посетить это место еще раз. Сан не мог бы повторить путь, пройденный вместе с Нефис и Касси. Он мог убедиться, что пожиратель душ мертв, а если нет, то выполнить свое обещание сжечь проклятое дерево дотла. Он мог вернуться в мрачный город, порыться в обгоревших руинах светлого замка, найти статую истребителя, которую он никогда не видел, и поспать на собственной кровати в разрушенном соборе. И это было еще не все. Люди теперь знали о забытом береге. Благодаря Нефис, совершившей путешествие, они также знали, что на востоке лежит пустыня кошмаров. Однако никто не знал, что лежит к западу и северу от этого проклятого места. Сан не мог стать первым человеком, который когда-либо ступал в эти таинственные регионы царства снов. Конечно, никто никогда не узнает об его открытиях, никто, кроме него самого. Сделать это для себя было достаточно. Едва уловимое чувство волнения медленно овладевало его сердцем. Нет, нет, должно быть, я сошел с ума. Полые горы были огромны, и их не зря называли зоной смерти. Кто бы захотел попасть в зону смерти по собственной воле? Нужно быть полным безумцем, чтобы совершить такое. Он никогда этого не сделает. Покачав головой, Сан не вызвал жадный сундук и занялся приготовлением ужина. В пространственном хранилище по-прежнему было полно мяса монстров, но нашлось немало ингредиентов и из мира бодрствования. Почувствовав себя немного подавленным, Сан не решил немного побаловать себя. Вытащив из металлического сундука печатную кулинарную книгу, он стал рассеянно перелистывать страницы. В конце концов его внимание привлекли два рецепта. Сан не нахмурился. Хаэм, вафли, или блины. Он не очень разбирался в этих основных блюдах, поэтому решить, что именно приготовить, было большой проблемой. В итоге он решил сделать и то, и другое. Сан не отказался от мысли пересечь полые горы. Вернее, он пытался это сделать. Однако она засела у него в голове, как запоминающаяся мелодия. Чем больше времени он проводил, бездельничая в башне черного дерева, тем сильнее становился зов приключений. Он придумывал всевозможные причины, почему эта идея ужасна, и все же она становилась все более манящей. Смогу ли я это сделать или нет? Вероятно, да. Сан не продолжал колебаться, теряя время в нерешительности. В конце концов, решение было принято за него. Однажды он открыл глаза раньше обычного. Все пять его теней находились на полу, но теперь они казались настороженными. Ощущение теней уже давно охватило весь остров, поэтому он мог мгновенно ощущать самые незначительные изменения в окружающей обстановке. На самом верхнем этаже башни черного дерева кто-то двигался. Портал. Сан не бесшумно поднялся с кровати. Он старался не оставлять на острове никаких следов, поэтому ему оставалось только положить подушку на прежнее место. Тени окутали его тело, и через мгновение он растворился во тьме. Вскоре по лестнице спустилась изящная фигура, а за ней еще несколько человек. Это были Касси и несколько хранителей огня, которые, похоже, уже прошли через вознесение. «Соберите все, мы скоро уйдем». Сан не наблюдал за тем, как хранители огня начали разбирать свой импровизированный аванпост. Кровати были разобраны, зачарованные фонари были собраны и приготовлены к переноске. Скромная кухня была демонтирована и уложена в ящики для транспортировки. Что они делают? Касси выглядела немного растрепанной, что было совсем не похоже на ее обычную опрятность. Она молча наблюдала за хранителями огня, но в какой-то момент на ее лице появилась легкая угрюмость. Слепая провидица немного побродила по залу, казалось, без цели. В конце концов она остановилась возле кровати, на которой спал Санни, и быстро коснулась подушки. Он уже собирался напрячься, но в этот момент один из хранителей огня окликнул ее. «Касси, неужели мы не сможем сюда вернуться?» Обернувшись, она замерла на несколько мгновений, а затем со вздохом ответила: «Не знаю. Башня слоновой кости вот-вот покинет скованные острова. Связь между двумя порталами может зависеть от расстояния, а может и не зависеть. В любом случае, лучше не рисковать». Скрытый в тени, Санни на мгновение был ошеломлен. «Точно. Нефис сказала Касси переместить башню слоновой кости в бастион. Он совсем забыл об этом. Что бы случилось, останется он на острове Черного Дерева, пока не прервется связь между двумя порталами. Смог бы он сам подняться в небо вверху? Вероятно, да по крайней мере, после того, как позанимается плетением. Но это было бы так мучительно. Похоже, я больше не могу здесь оставаться». Это было так внезапно, но это также было облегчением. Чувствуя себя странно освобожденным, Санни бесшумно спрятался в тени Касси и оставался там до тех пор, пока аванпост не был полностью разобран. Затем он последовал за слепой провидицей обратно к порталу. По дороге Санни молча попрощался со статуей бога бури и бросил последний взгляд на карту, вырезанную в стене на пятом этаже. Полы и горы звали его, и у него больше не было причин отказываться от приглашения. Как только Касси и хранители огня вернулись на остров слоновой кости, взяв его с собой, Санни бесшумно потянулся вниз своими чувствами и с помощью теневого шага телепортировался на отдаленную землю далеко внизу. Он вышел из тени на южном острове, в руинах древней крепости, которая когда-то принадлежала владыке теней и где много лет назад он сражался с кошмаром. В небе над головой среди облаков дрейфовал прекрасный силуэт острова слоновой кости. Некоторое время Санни оставался неподвижным, глядя вверх. В конце концов летающий остров медленно двинулся на юг, пересек пропасть, отделяющую скованные острова от остальной части царства снов, и оставил их позади. Пришло время и ему отправиться в путь. Он смотрел, как улетает башня слоновой кости, а затем повернулся лицом к северу. «Прощайте». Сделав первый шаг, Санни направился прочь от разрушенной крепости, ни разу не оглянувшись. Глава 1754. «Мне больно, значит я существую». Санни хорошо помнил тот первый раз, когда он отправился к северной границе скованных островов. Тогда у него и Касси ушло около месяца на то, чтобы из святилища Нактиса добраться до храма ночи. Южный остров находился дальше от полых гор, чем святилище, и все же Санни проделал этот путь меньше, чем за неделю. Но столько времени у него ушло только потому, что он не торопился. Ему больше не нужно было преодолевать небесные цепи, чтобы попасть с одного острова на другой. Вместо этого он просто превратился в ворону и полетел на север, время от времени приземляясь, чтобы отдохнуть или посмотреть на что-нибудь необычное. Сокрушение не представляло проблемы, ведь он мог в любой момент избежать его с помощью теневого шага. Кошмарные существа скованных островов были слишком слабы, чтобы представлять для него серьезную угрозу, по крайней мере до тех пор, пока он оставался на стороже. Большинство просто убегало, напуганное его темным присутствием. Как ни странно, Санни чувствовал, что в царстве снов он чувствует себя более уютно, чем в мире бодрствования. Как будто то, что он стал трансцендентом, наконец-то позволило ему существовать в этом мире красоты и ужаса. Вскоре он увидел черную линию на северном горизонте. По мере продвижения на север линия становилась все темнее и выше, пока он наконец не различил зубчатые пики полых гор. Огромная горная цепь пронзала небо, словно клыки гигантского дракона, по крайней мере, так Санни всегда представлял ее раньше. Но теперь он знал, что это всего лишь шрам, оставленный на поверхности мира падением существа пустоты, убитого здесь на заре времен. Истинная тьма родилась из крови этого существа бездны, которая просочилась в расколотую землю. Налюбовавшись монументальными пиками, Санни опустил взгляд и посмотрел вниз. Северный остров был разрушен в битве между небесным приливом и святым Кармаком, поэтому пропасть, отделяющая скованные острова от полых гор, была еще шире, чем прежде. По ту сторону темной бездны неба внизу горы круто поднимались в далекое небо, а по их склонам стелился белый туман. Он стекал в пропасть, как стена облаков, и исчезал во тьме. Санни медленно выдохнул. Он стоял на краю острова, а далеко внизу тихо дребезжала разорванная цепь, некогда соединявшаяся с северным островом. Вдалеке, по ту сторону пропасти, огромная якорная цепь, когда-то соединявшая скованные острова с полыми горами, была скрыта туманом. Он был не один. Вокруг него стояли святая, змей, кошмар и изверг. Мрачная, жуткая, надменная, озорная и безумная тени также находились на земле. Только счастливая тень отсутствовала, занятая своей собственной миссией. Санни медленно выдохнул и окинул взглядом свою свиту. Он некоторое время молчал, а затем с бледной улыбкой произнес: «Разумнее всего было бы сначала отправить одного из вас в туман, посмотреть, что из этого выйдет». Никто из них не отреагировал, кроме изверга, который попытался спрятаться за спиной святой, чтобы не привлекать внимания. К сожалению, с его нынешними размерами прятаться за святой было не так эффективно, как раньше. Санни усмехнулся. «К счастью для вас, никто никогда не обвинял меня в том, что я умный». Время от времени ему делали комплименты по поводу его остроумия, но никогда не делали это в обвинительном тоне. Так что формально это утверждение было правдой. Покачав головой, Санни приказал теням обернуться вокруг его тела. Затем он отозвал тени и снова повернулся к бездонной пропасти. Ну и дела. Он уже пытался расширить свое ощущение теней в туман, чтобы преодолеть пропасть с помощью теневого шага, но не смог почувствовать ни единой тени на той стороне. Фактически, он вообще ничего не смог там почувствовать. Словно за пеленой тумана было лишь небытие. Возможно, в буквальном смысле. Ну, начнем. Санни растворился в тенях, а затем появился из них в виде вороны. Взмахнув крыльями, он громко каркнул и полетел в сторону полых гор. Оставив позади грохот цепей, он понесся по ветру над бездонной пропастью неба внизу. Белая стена струящегося тумана становилась все ближе и ближе, и сердце Санни билось все быстрее и быстрее. Что, если я действительно просто исчезну? Будет ли это так плохо? В конце концов, он уже был практически стерт из существования. Оказаться поглощенным ничем было вполне уместно. Какого черта, разумеется, это плохо. Санни не собирался исчезать. Он все еще хотел жить, более того, он хотел жить сильнее, чем когда-либо прежде. Это была странная особенность его личности. Чем меньше у него было причин жить, тем сильнее он хотел выжить, просто из чистой злобы. Теперь, когда мир окончательно и бесповоротно отверг его, Санни должен был остаться в живых, чего бы это ему ни стоило. Каркнув еще раз, Санни погрузился в белый туман, и тут же почувствовал себя странно. Ах, что это было за чувство? Санни не мог точно описать его, однако оно было достаточно сильным, чтобы заставить его упасть с неба. Он врезался в холодный камень и покатился вниз по склону в беспорядке конечностей. Оболочка вороны разрушилась, и он снова вернулся в свое человеческое тело. Камни больно впивались в кожу, но Санни не обращал и не мог обращать на это внимания. Что это за хрень? Это было похоже на ментальную атаку, но при этом полностью отличалось. В то же время это походило на духовную атаку, но не приносило ему никакой боли. Это также было похоже на физическую атаку, но не причиняло вреда его телу. Лучше всего Санни мог описать это так. Ему вдруг показалось, что он находится во сне, или, скорее, что все это время находился во сне, как будто он был всего лишь мимолетным сном, а вся его жизнь была одним длинным, бессмысленным кошмаром, и, следовательно, что все это нереально, и он сам тоже нереален. Его самоощущение медленно растворялось под оцепеневшим безразличием этого очевидного осознания, словно его затягивало в состояние бессмысленности. Санни никогда не существовал и не будет существовать. Он не существовал. Как только он признал этот факт, его душа начала тускнеть, его тело также начало терять силы, его мысли стали медленнее. Все верно. Санни слабо улыбнулся. Возникнуть из ничего, вернуться в ничто. Он чувствовал, как туман струится вокруг него, сквозь него. Неужели его тело становилось прозрачным? Если да, то все в порядке. Так и должно быть. Вот только, если я не существую, если меня нет, тогда почему это так больно, никогда не существовать? Однажды он уже испытал, как его стирают из существования. Эта боль была бы бессмысленной, если бы он вообще никогда не существовал, так что сам факт того, что ему было так больно, являлся противоречием. Если бы он был никем, то ничего бы не чувствовал. Но он что-то чувствовал, а значит, должен был кем-то быть. Боль расцвела в его сердце, как цветок, и вместе с ней его трансцендентная душа воспламенилась прекрасным сиянием пламени божественности. Цепкая кровь побежала по его телу, наполняя его силой. Его разум пылал желанием, желанием существовать. «Мне больно, значит, я существую». «Стоп, что? Что за чушь я несу?» Санни застонал и сосредоточил весь свой внушительный разум на одной единственной мысли. «Я есть». Он не был ничем, он не был никем. Он был Санлессом, ранее известным, или, скорее, неизвестным, как лишенный света. Он был дьяволом Антарктиды. Когда-то он был безумным принцем, но больше им не был. Он даже был лордом-дворнягой, хотя и желал иного. Он был Санни. Ему потребовалась вся его сосредоточенность, чтобы не дать этой мысли раствориться в тумане. Как только ему удалось доказать собственное существование, давление небытия не исчезло, а тяга небытия не ослабла. Санни должен был продолжать концентрироваться на том факте, что он был, есть и будет без передышки. Если бы он хоть на несколько мгновений отвлекся от этой горячей мысли, то и душа, и тело наверняка превратились бы в струящийся туман. Черт возьми! Поморщившись, он медленно поднялся с холодного камня и с мрачным выражением лица уставился в окружавшее его белое небытие. Ах, Как коварно, это будет нелегко. Бормоча тихие ругательства, Санни стряхнул с себя пыль и огляделся. Он ничего не мог разглядеть, а туман заглушал его чувства. Поэтому он даже не знал, в каком направлении ему идти. Однако определить, где находится север, было несложно. Все, что ему нужно было сделать, это обратить внимание на землю. Земля под его ногами имела определенный уклон, спуститься вниз означало вернуться на скованные острова, а подняться вверх, углубиться в полые горы. Он потер лицо, вздохнул и начал подниматься по склону. Глава 1755. Утверждение. Санни шел по каменистому склону, окруженный струящимся туманом и тишиной настолько абсолютной, что она была почти оглушительной. Он плохо видел, а если бы и мог видеть хорошо, то мало бы что смог воспринять. Его разум был настолько напряжен настоятельной необходимостью постоянно подтверждать свое существование, что для других мыслей оставалось совсем немного места. Туман с трудом пропускал и его ощущение теней. Его чувства были ослаблены, не так сильно, как в истинной тьме, но все же значительно. Шаг, шаг, еще шаг. Все звуки были приглушены, и он не слышал собственных шагов. Из-за этого у Санни возникло жуткое ощущение, что он вообще не движется. Проклятие, это будет утомительно. Он шел несколько часов, чувствуя все большую усталость. Всего за день до этого он летел через скованные острова, безудержный и полный сил, но теперь просто сделать шаг казалось ему непосильной ношей. Впрочем, Санни подозревал, что постепенно очень медленно привыкнет к давлению небытия. Будь он простым спящим, он бы давно исчез из существования, но душа трансцендента была куда более обширной и мощной, чем душа спящего. Более того, такая душа в корне отличалась от душ спящих, пробужденных и мастеров. Душа святого была связана с миром, поэтому, чтобы стереть ее, небытие должно было стереть и все эти связи. Именно поэтому Санни мог бороться за то, чтобы продолжать существовать в тумане. В последующие несколько дней он почти не продвинулся. Санни не решался нагло двигаться здесь, в полых горах, особенно не зная, какие ужасы скрываются в тумане. Поэтому он старался не привлекать к себе внимания и просто шел, как обычный человек. Склон под его ногами становился все круче, а окружение все холоднее. Если бы это были обычные горы, то снег бы уже лежал на земле. Но в этом жутком месте скрытые просторы черной горы оставались бесплодными, и по их поверхности струился лишь туман. Санни решил, что скоро ему придется начать серьезное восхождение, взбираясь на возвышающиеся скалы. В противном случае ему придется огибать самые крутые склоны, чтобы найти более легкие тропы. В тумане не было видно ни руин, ни признаков того, что здесь когда-то жили живые существа, ни звуков, ни признаков опасности. Тем не менее Санни старался быть как можно более бдительным. Он ни на секунду не верил, что в тумане не прячутся мерзости. В конце концов, если он мог противостоять притяжению небытия, то и более могущественные кошмарные существа могли. А ведь еще были и другие те, кто родился из тумана. С течением времени ему все лучше удавалось удерживать себя от исчезновения. Это все еще оказывало постоянную нагрузку на его разум, но, по крайней мере, Санни больше не раскачивался, как пьяный, во время ходьбы. К тому же он мог больше внимания уделять окружающей обстановке, и это радовало. Он углубился в горы, имея возможность лишь размышлять. Конечно, больше всего он думал о пустяках. Санни не знал, как Кармаку удалось выдержать коварный туман, возможно, так же, как и ему, с помощью воли, а возможно, с помощью какого-то артефакта, выкованного королем мечей. Однако он пришел к выводу, что некоторые люди лучше других справляются с этой задачей. И, как ни странно, Санни был одним из таких людей. Было несколько причин, по которым он мог лучше других выживать в белом тумане полых гор. Первая причина была очень проста. Это его трансцендентная способность, теневое воплощение. Чтобы противостоять тяге небытия, нужно было постоянно подтверждать свое существование, а это, помимо прочего, означало, что нельзя позволять себе спать. Предаться сну, даже на несколько мгновений, означало бы умереть, и даже святые должны были время от времени отдыхать. Санни, однако, мог поручить отдых своему отсутствующему воплощению. Кроме того, его аватар мог облачиться в саван кукловода. Он перенес зачарование и благословение духа из савана отреченного сумрака в плетение этой брони, что повысило его способность переносить и восстанавливаться после умственной усталости. Кармак такой способностью не обладал, поэтому его походы в полые горы никогда не длились дольше месяца или двух. Санни же, благодаря своему аватару, теоретически мог оставаться здесь бесконечно долго. Вторая причина заключалась в том, что он обладал богатым опытом попыток сохранить чувство собственного «я» благодаря танцу теней. Санни потратил годы, пытаясь не потерять себя в формах и обликах существ, которых он копировал, так что сопротивляться страшной тяге небытия было для него в некотором смысле не ново. Было бы гораздо лучше, будь у него по-прежнему истинное имя, но, к сожалению, это был один из двух недостатков, тяготивших его. Другой недостаток заключался в том, что не было никаких нитей судьбы, связывающих его с другими людьми, местами и событиями. Такого человека, как он, не связанного ни с чем, было проще стереть. В конце концов, вакуум, оставшийся после его исчезновения, был бы очень мал. К счастью, была и третья причина, его главный союзник в море небытия. Это было связано с силой природы его души. Сильную душу было сложнее вычеркнуть из бытия, чем слабую, а душа Санни была намного сильнее, чем у любого другого святого, не говоря уже о ком-то меньшего ранга. Он не только обладал шестью ядрами вместо одного, но каждое из них было изменено и усилено плетением души. Кроме того, в его душе обитали четыре могущественных существа – святая, змей, кошмар и изверг. Природа его души была не менее важна. В этом отношении у Санни было два преимущества. Первым являлся один из его атрибутов – пламя божественности. По какой-то причине божественность, казалось, отталкивала небытие, защищая его, как сияющий щит. Вторым преимуществом было то, что он был тенью и обладал душой тени. Санни не знал почему, но ему казалось, что тени особенно трудно вычеркнуть из существования. Порождение мерзкой птицы-воровки не смогло поглотить его душу, потому что он обладал эссенцией тени, а не эссенцией души. Точно так же небытие с трудом поглощало его прямо сейчас. Он вспомнил о путешествии когорты к внешней границе подземного мира и об одиноких тенях, которые он нашел в лабиринте. Они принадлежали спутникам первого владыки, но их хозяева каким-то образом исчезли, оставив после себя лишь осиротевшие тени. Санни подумал, что теперь он лучше понимает, как это произошло. Должно быть, где-то там, в темном лабиринте, они столкнулись с существом небытия. Но Санни и остальные были предупреждены Касси и держали глаза закрытыми, поэтому они каким-то образом прошли сквозь тьму невредимыми. Остановившись на мгновение, Санни вздохнул, прислонился к черным камням и уставился в туман, держать глаза закрытыми. Глава 1756. Осталось ничто. Санни снова вспомнил леденящую душу встречу с существом, пришедшим на пепельный курган из тумана. Как и в темном лабиринте на краю подземного мира, он пережил эту встречу, держа глаза закрытыми по совету Касси. Однако существо оказалось коварным и пыталось обманом заставить их открыть глаза. Это был первый из немногих случаев, когда Санни столкнулся с мерзостью, способной к человеческой речи. Но теперь, вспоминая ту страшную ночь, Санни не мог не усомниться, что оно действительно говорило. Он прокрутил в памяти каждое слово, сказанное существом. Выражение его лица медленно застыло. Теперь, когда он задумался об этом, разве все не было по-другому? Каждое слово, которое произнесло существо, принадлежало Нефис, Касси либо Санни. Туманное существо украло их слова, как и голос Касси, словно извращенное отражение. Потому ли это, что существа небытия не обладали собственными голосами, или по какой-то другой, непостижимой причине? В любом случае, как, черт возьми, панцирный демон прогнал его в глубины темного моря. Все кошмарные существа, населявшие непостоянное море забытого берега, были, по меньшей мере, испорченного ранга. Однако верный раб пожирателя душ был всего лишь пробужденным демоном. Было ли это потому, что он служил дереву и был каким-то образом усилен им? Может быть, потому что пожиратель душ напал на захватчика вместе со своим хранителем, или просто потому, что сражение с существами тумана отличалось от битвы с другими мерзостями? Может быть, и панцирный демон держал глаза закрытыми? Разве я не знаю другого существа, которое заставляет меня держать глаза закрытыми? Ну, на самом деле он знал двоих. Первым было мучение, но его больше интересовал второй, Мордрит. Самопровозглашенный принц ничего, который мог проникнуть в душу существа через глаза. Этот его титул был ли он просто ироничным прозвищем, которое Мордрит придумал из-за того, что его бросила семья, или чем-то гораздо более значимым? В конце концов, Связь между ним и небытием на этом не заканчивалась. Во втором кошмаре изначальное тело, в которое он был отправлен, принадлежало загадочному туманному существу. Туманному существу, спустившемуся с полых гор и поглотившему все живые души на севере Королевства Надежды. Мордрит также претерпел какую-то трансформацию в башне черного дерева, из-за чего его почти невозможно было почувствовать с помощью прорицания. В башне черного дерева, принадлежавшей Низиру, принцу подземного мира, который был тесно связан с белым туманом и небытием, нося его как мантию. Было ли все это чередой совпадений, или Мордрит обладал какой-то связью с ничем? Я просто не могу понять этого парня. Какой у него аспект? Какой у него недостаток? Что сделал с ним Астерион, и почему он попал в первый кошмар, будучи ребенком? Что случилось с ним в этом кошмаре? Мордрит имел родословную бога войны, богини жизни, а также прогресса, технологий, ремесел и интеллекта, божества-покровителя человечества. Суть его аспекта, похоже, была связана с отражениями и зеркалами, что не казалось Санни чем-то связанным с войной и лишь косвенно касалось технологии и ремесел. Конечно, родословная и аспект не обязательно должны были быть связаны напрямую. Сам Санни имел родословную ткача, но обладал аспектом, связанным с богом теней. Нефис имел родословную бога солнца, но ее аспект был связан не с каким-либо богом, а скорее с мифическим Нефилимом. В любом случае, какое отношение зеркала имеют к небытию? Санни не видел связи, но она должна была быть. Я спрошу у этого ублюдка, когда увижу его в следующий раз. Нет, точно, я больше никогда его не увижу. Это было небольшое облегчение. Переведя дух, метафорически выражаясь, Санни вздохнул и продолжил свой путь. Однако на этот раз он принял дополнительные меры предосторожности. Он закрыл глаза и двинулся вперед, полагаясь только на свое притупившееся ощущение теней, придерживаясь теней, где только мог. Небытие угнетало, но в то же время оно было странно целебным. Санни мучился от потери судьбы. Ему было больно от того, что никто не помнил его, но здесь, по иронии, вся его жизнь зависела от того, сможет ли он вспомнить себя, и сделать это яростно. Если никто другой не мог признать его существование, он должен был сделать это сам. И чем больше Санни утверждал свое существование, тем тупее становилась его боль. Какая извращенная ситуация. Осторожно пробираясь сквозь туман, Санни криво усмехнулся. Но тут он замер. Дерьмо. Он так привык к пустынной тишине полых гор, что внезапная перемена повергла его в панику. Под его ногами задрожала земля. Встревоженный, он бросился к ближайшему выступу скалы и растворился в тени, отбрасываемой нависающими камнями. Оставаясь абсолютно неподвижным, Санни мрачно наблюдал за окружающим миром. Земля дрожала с небольшими интервалами, и с каждой минутой толчки становились все сильнее. Наконец тишину нарушил звук камней, шумно скатывающихся по склону. Он отдавался в тумане странным эхом и искажался. Что? Именно тогда это и произошло. С неба спустился изогнутый темный столб и врезался в горный склон неподалеку от Санни. Он несколько мгновений оставался неподвижным, накренился, а затем поднялся в туман, только для того, чтобы снова упасть в десятках метров впереди. Еще дальше в камень врезался еще один столб, а потом еще один, и еще. Санни внезапно почувствовал себя очень маленьким. Это ноги. В следующее мгновение по туману прокатился неописуемый звук, нарушив его течение. Искаженный, он был похож на оглушительный рев рожденного войной или горестный вой гигантского зверя. Вой был полон страха и агонии. Огромная тень накрыла место, где прятался Санни, а затем сверху полилась темная жидкость. Огромные водопады чего-то, похожего на кровь, обрушились вниз и брызнули на скалы, превратившись в горные реки. Спрятавшись в тени, Санни молча наблюдал за ужасной сценой. Туман клубился над реками темной крови, и пока он наблюдал, кровь медленно становилась прозрачной, превращаясь в клочья тумана. Через несколько мгновений пенящиеся реки исчезли, и осталось лишь ничто. Возвышающиеся колонны покинули пределы его восприятия, а вместе с ними исчезла и огромная тень, придавившая Санни. Огромное существо, чем бы оно ни было, двинулось дальше. Примерно через минуту что-то врезалось в землю вдалеке, вызвав последнюю сильную дрожь. Санни немного помедлил, а затем вышел из тени. Он какое-то время стоял неподвижно, глядя в ту сторону, куда ушло колоссальное существо. В конце концов он стиснул зубы и последовал за ним. «Что, черт возьми, я делаю?» Он не был уверен, почему хочет найти место, где упало существо, но что-то толкало его вперед. Возможно, это было желание узнать, с какими врагами он столкнется в этом жутком месте. Возможно, это было простое любопытство. Возможно, это было что-то сродни зову пустоты, болезненное желание прыгнуть в манящую бездну. В какой-то момент Санни свернул к вертикальному склону и начал подниматься. Белый туман не был однородным. В одних местах он был гуще, в других – тоньше. Обычно чем ближе к вершине, тем дальше можно было видеть. Ему потребовалось некоторое время, чтобы незаметно взобраться на высокий утес. Идя по его краю, Санни добрался до узкого уступа, и перед ним открылась обширная горная долина. Она была окутана туманом, но он все равно смог разглядеть ужасающие очертания огромного, отвратительного существа, которое лежало в тумане, а его титаническое тело простиралось насколько хватало глаз. Переведя взгляд, Санни побледнел, увидев, что душу существа пронизывает океан мерзкой тьмы, распространяющийся от семи опухолевидных узлов. Великий Титан. Его сердце внезапно похолодело. Смотреть на Великого Титана уже было достаточно нервирующе. Однако Санни по-настоящему напрягло то, что плоть мерзости была страшно разорвана и изуродована, словно монстр едва спасся из страшной схватки. Что могло так изувечить Великого Титана? Раны были отвратительными и ужасными, и все же они не казались достаточно серьезными, чтобы убить подобное существо. Однако, они ослабили его. Они ослабили его тело, ослабили его разум, ослабили его душу и ослабили его волю. А это было слишком опасно в полых горах. Хотя непостижимая мерзость была еще жива, туман уже клубился над ее бесконечной фигурой. Спрятавшись в тени, ошеломленный Санни продолжал неподвижно наблюдать. Великий Титан был поглощен небытием, медленно растворяясь в молочном тумане. Вскоре он полностью исчез. Он умер так просто. Нет, даже не умер. Титан был просто стерт, как будто его никогда и не существовало. Глава 1757. Полые горы. Совсем недавно Санни чувствовал себя смельчаком. Трансцендентность значительно увеличила его силу, а воссоединение со змеем добавило еще одну устрашающую тень в его темный легион. Он бороздил темные глубины земных океанов, прокладывал себе путь через антарктический центр, словно мрачный жнец, убивал зимнего зверя и пересекал скованные острова, словно прогуливался по парку. Его сила вскружила ему голову, и он возомнил себя по-настоящему сильным. Полые горы развеяли его иллюзии. Блуждая по бескрайним просторам струящегося тумана, затерянным среди зубчатых вершин, Санни вспомнил, насколько он слаб и ничтожен в общей картине вещей. Эффи как-то сказала, что царство снов – это темный рай, но, по мнению Санни, это скорее был ад. И если завоеванные регионы царства снов были адом, то полые горы – более глубокой и гораздо более устрашающей бездной. Обитавшие здесь ужасы выходили за рамки разумного, были непостижимы и неописуемы, обладая способностью изменять мир леденящей злобой своей чужеродной воли. Великие мерзости и даже проклятые. Санни время от времени видел их гротескные формы, двигавшиеся в тумане, и это заставляло его содрогаться. Иногда мимо его укрытия проплывал смутный силуэт огромного существа, окутанный клубами тумана. Иногда оживала целая часть горы, ускользая, чтобы проявить себя как гигантское щупальце, обвивающее возвышающуюся вершину. Иногда он слышал жуткие звуки, отдававшиеся эхом в тумане, и чувствовал, что его разум поглощается ими. Если бы не ониксовая мантия, которая давала ему высокую степень сопротивления духовным и ментальным атакам, одних этих жутких криков было бы достаточно, чтобы убить его. В конце концов, это была земля смерти. Люди не зря называли такие регионы зонами смерти, здесь не было места смертным. И все же Санни был здесь. Может, его и смирил ужас полых гор, но не остановил. Даже если он не был достаточно могущественным, чтобы противостоять существам, обитающим в тумане, он был достаточно силен и находчив, чтобы выжить. Со временем он научился лучше сопротивляться иссушающему волю притяжению небытия. Оно по-прежнему напрягало его, но со временем противостояние растворению своего «я» вошло в привычку. Он двигался скрытно, держась в тенях, стараясь не привлекать внимания великих кошмарных существ, и отступал при одном лишь подозрении, что рядом находится проклятое. Конечно, ему не всегда удавалось сбежать. Прошло несколько месяцев, и Санни несколько раз не удалось ускользнуть от внимания могущественных мерзостей. Ориентироваться в тумане было сложно, а его чувства были ослаблены, как и их. Но это означало, что многое зависело от удачи. А Санни не везло. Когда ему приходилось сражаться, битвы были леденящими душу. Черная скала дрожала, туман кипел от неистовой силы сражающихся, Санне приходилось выкладываться на полную, чтобы просто выжить, испытывая абсолютные пределы своей трансцендентной силы и используя каждую унцию хитрости, живущую в его коварном уме. Иногда он убивал врагов, иногда отражал их нападение и спасался бегством. Иногда он наносил им достаточно вреда, чтобы поколебать волю, и позволял туману закончить работу. Это было странно удобно. В отличие от кошмарных существ, Санни никогда не сдавался небытию, как бы сильно его ни ранили, как бы ужасно ни была изуродована его плоть и какие бы муки он ни испытывал, его воля и желание существовать никогда не ослабевали. Похоже, это было преимущество людей перед отвратительными существами порчи. У мерзости никогда не было сильного чувства себя, в то время как люди ценили себя за индивидуальность. Санни никогда не думал, что наступит время, когда его единственными врагами станут великие кошмарные существа, но это случилось. Полые горы были естественным заповедником для самых ужасных существ. Здесь могли выжить только те, чья воля была достаточно сильна, чтобы существовать в небытии. Санни, похоже, тоже был одним из таких существ. Он уже несколько месяцев бродил по крутым склонам черных скал, упорно ища более безопасные тропы и укрываясь в неглубоких пещерах, когда его тело требовало отдыха. Быть окруженным ужасными врагами, которые были намного сильнее него, и прятаться от них, как крошечная букашка, чтобы выжить, ах, это было немного ностальгически. Санни чувствовал себя таким же маленьким и беспомощным, как на забытом берегу. Но в то же время его разум был так же ясен, как и там. Он просто должен был выжить, используя все возможные средства. Здесь были только жизнь и смерть, и ничего между ними. И так же, как на забытом берегу, чем больше он выживал, тем сильнее становился. Сражение с великим кошмарным существом в струящемся тумане было таким же безжалостным испытанием, как багровый лабиринт и мрачный город для спящего. Он постепенно обретал свою силу, учился владеть огромной мощью трансцендента. Кроме того, он приобрел ужасный опыт столкновения с подобными существами. С каждой ужасной мерзостью, павшей от его руки, Санни учился, как лучше убить следующую. А с каждой мерзостью, от которой ему удавалось ускользнуть, он учился, как лучше убегать от следующей. Сражение с противниками сильнее себя являлось лучшим способом развития. Конечно, здесь, в полых горах, были не только сражения. Большую часть времени Санни проводил, прячась и крадясь между зубчатыми вершинами. Большую часть времени он был напряжен и находился на взводе, но иногда ему было очень скучно. Бывало, что ему приходилось подолгу прятаться в какой-нибудь пещере или скрываться в темных объятиях теней, ожидая, когда опасность минует. Санни развлекал себя работой над проектом, который он начал в гробнице Ариэля, пытался превратить жадный сундук в эхо. Он уверенно продвигался вперед, медленно узнавая, как превратить это конкретное воспоминание в сосуд для теней язвительного мимика. Теперь, когда Санни лишился помощи заклятия кошмара, он не был уверен, что ему вообще удастся это сделать, но он все равно хотел попробовать, так как знал, что новых эхо у него не будет по той же причине. Борьба с могущественными кошмарными существами была более чем захватывающей, но ему требовалось некоторое разнообразие в плане развлечений. Плетение обеспечивало приятную смену темпа. Конечно, кошмарные существа были не единственными существами, обитающими в тумане. Были и другие. Санни столкнулся с существами небытия только после того, как покинул окрестности полых гор и углубился в просторы смертоносного региона. Его первая встреча едва не стала последней. Шепот давно забытых голосов, отзвуки давно погасших стенаний, они окружали его со всех сторон, клубясь в тумане. Санни плотно закрыл глаза, прячась в тени и молясь, чтобы жуткое существо прошло мимо, не заметив его. Почему-то он знал, что если увидит его, то не выживет. Или, по крайней мере, не выживет он сам, кто знает, может быть, после него по миру останутся бродить 6 одиноких теней. В конце концов шепот отдалился и исчез. Чем глубже Санни уходил в туман, тем больше этих существ ему встречалось. Он никогда не смотрел на них, поэтому даже не знал, как они выглядят и похожи ли они вообще на что-либо. Он мог позволить себе сражаться с кошмарными существами, но каждый раз, когда ему попадалось существо тумана, он либо прятался, либо убегал. Вот только через некоторое время Санни начал сомневаться, были ли они вообще существами. Ему стало казаться, что голоса, блуждающие в тумане, это странное явление, как будто жуткие остатки вещей и существ, стертых небытием, дрейфовали в тумане, притягиваемые друг к другу древними остатками стертых воль. Однако у него было особое подозрение. Быть значит быть воспринятым. Существовала школа мысли, утверждавшая, что вещи существуют только тогда, когда их воспринимают. То, что не воспринимается, не существует, но поскольку человек не может воспринимать ничего, все, что он воспринимает, должно быть чем-то. Другими словами, ничто может стать чем-то в силу самого факта восприятия. Как, например, отражение, которое существовало только тогда, когда человек стоял перед зеркалом. Это была немного странная философия, смысл которой зависел от существования всеведущего Бога, Бога, который воспринимал все сущее, а значит, делал его реальным. Боги, разумеется, были мертвы, более того, они никогда не были всеведущими. Это опровергало всю идею, но Санни все равно чувствовал, что в ней есть доля истины. Возможно, вещи могли существовать, не будучи воспринятыми, и ничто не стало бы чем-то, даже если бы было засвидетельствовано. Но он чувствовал, что существа тумана определенно стали бы более реальными, если бы их увидели. Созерцать их было тем же, что наделить их силой. При взгляде на них ничто превращалось в нечто достаточное, что могло соприкоснуться с бытием и разорвать его на части. По крайней мере, так он считал. Поэтому вблизи существ тумана Санни не только закрывал глаза, но и затыкал уши и отключал ощущение теней, становясь слепым, глухим и немым. Быть лишенным большинства чувств в центре зоны смерти было по-своему ужасно, но он просто стискивал зубы и терпел. Санни не знал, есть ли смысл в том, что он делает, но существам небытия так и не удалось поглотить его, так что, возможно, он делал что-то правильно. Глава 1758. Нечто зловещее идет 13. Даже если Санни нашел способ выживать во встречах с существами тумана, даже если он постепенно учился выживать в битвах с великими кошмарными существами, забирая их жизни одну за другой, даже если он с предельной осторожностью избегал проклятых, оставалась одна большая проблема, с которой ему приходилось бороться. Сами полые горы. Забытый берег был огромной землей, которая, возможно, когда-то была отдельным царством. Пустыня кошмаров была такого же размера, если не больше. И все же горная цепь тянулась с востока на запад, словно великая стена, гранича с обоими этими регионами и некоторыми другими. Она была просто гигантской. Хуже того, зубчатые пики были окутаны густым туманом, что делало ориентирование в них практически невозможным. Санни был почти уверен, что не утратил понимания того, где находится север, но после десятков яростных битв и недолгих побегов его уверенность не была абсолютной. Может, он безнадежно заблудился, а может, полые горы просто слишком велики. Как бы то ни было, его путешествие заняло больше времени, чем он ожидал. Намного, намного больше. Там, вне тумана, семья Рейн уже покинула мир бодрствования и поселилась в Рейвенхарте. Аватар Санни подошел к ней и каким-то образом смог стать ее учителем. Но Санни все еще бродил по туману, прячась от невыразимых ужасов, обитавших в нем, и вступал с ними в схватку, когда не было возможности спастись. Временами он сомневался, что вообще существует что-либо, кроме белого тумана. Он так привык к струящемуся туману и черным скалам, так свыкся с суровой жизнью слабейшего существа в горах и так хорошо знал странную природу существования в море небытия, что его прошлое не казалось реальным. Разве это не было иронично? Единственное, что, казалось, существовало, это небытие. Теплая и милая жизнь его далекого аватара казалась сном. Забавно. Потрепанный и измученный, страдающий от боли во всем теле, Санни медленно учился сражаться и действовать без заклятия кошмара. Устав работать только над превращением жадного сундука в эхо, он попытался представить себе воспоминание, которое заменило бы некоторые основные функции заклятия, особенно те, что связаны с представлением информации в легко усваиваемой форме. Сплести такое воспоминание было не так уж сложно, но его создание требовало творческого подхода. Ведь источником информации будет не заклятие кошмара, а сам Санни, следовательно, ему нужно было найти способ автоматически преобразовывать то, что он знал или воспринимал, в руны. Это была интересная задача. Кроме того, он пытался научиться входить в свое море души. Кое-что из того, чему он научился с помощью заклятия кошмара, осталось с ним, как мышечная память, например, действия по перемещению между царствами и установка привязок к царству. Но некоторые вещи, такие как посещение моря души, полностью исчезли, поэтому ему пришлось заново их осваивать. Древние жители царства снов могли входить в свои моря душ задолго до создания заклятия кошмара, так что не было никаких причин, по которым он не мог бы сделать то же самое. На самом деле, вероятно, никогда не было трансцендента, который бы не знал пути в свое море души, поэтому Санне было немного стыдно за себя, просто было трудно найти путь без учителя. Тем не менее, в конце концов, ему это удалось, хотя на это и ушло чуть больше года. Войдя в море души, Санни убедился в двух вещах. Во-первых, воспоминания, которые он не мог вызвать, действительно исчезли, а не были просто недоступны. Это вызвало у него чувство горькой меланхолии. Во-вторых, он узнал, что бесформенная тень порождения мерзкой птицы-воровки тоже исчезла, как он и предполагал. Отвратительная тварь забрала своего омерзительного птенца. Прошел уже год, а он все еще находился в полых горах. Свой 22-й день рождения он отпраздновал в крошечной пещере на склоне Туманной горы. Санни был благодарен ониксовой мантии и савану кукловода, если бы не тот факт, что обе его брони могли чиниться самостоятельно, он ходил бы в лохмотьях. Он также был благодарен бесконечному источнику, благодаря подарку Касси он мог не только утолять жажду, когда хотел, но и регулярно мыться. Иначе каждое существо в округе наверняка обнаружило бы его зловоние. Он также был благодарен плетению костей и его трансцендентным зубам. Большая часть провизии, которую он хранил в жадном сундуке, давно закончилась, поэтому его рацион состоял в основном из мяса, добытого из убитых им великих кошмарных существ. На вкус оно было просто восхитительным, но часто жевать его было под силу только святым. Через несколько месяцев после получения доступа к морю души Санни успешно превратил жадный сундук в неполноценное эхо.